Часть вторая. Их точно двое. Милость малых открытий. Весенний дождь съел остатки зимы в считанные часы, обнаружив окурки, огрызки, осколки, ошметки, обрывки, отрыжки. Все те отходы человеческой жизни, которые представляют чрезвычайную ценность разве что для криминалиста, вознамерившегося восстановить ясную картину преступления. Впрочем, при более оптимистическом взгляде на вещи, невыносимые для нежной и ранимой души, в городском пейзаже первых дней весны можно узреть нечто похожее на операционную, где только что закончилась серьезная многочасовая хирургическая акция по спасению человеческой жизни. Притом нет еще окончательной ясности, выживет ли пациент. Но есть тупая усталость и глухая досада на целый ряд ошибок, которых, как ни старались, избежать не удалось. Теперь остается лишь ждать, уповая на вмешательство высших сил и надеяться, что ошибки не были роковыми. Однако надежда и правда теплится, поскольку больной, несмотря ни на что, жив, а отступила ли болезнь окончательно, покажет время. Человеку часто приходится уповать на время. Этой весной я вознамерился жить. То есть я был готов не просто отдаться воле случая и подчиниться неким смутным желаниям, но взять на себя ответственность за поступки, которые предполагал совершить. Прежде всего мне предстояло разобраться в своих чувствах. Совершенно определенно со мной творилось что-то неладное, что-то желавшее быть уточненным. Требовалась, очевидно, некая доля отваги, чтобы дать этому имя. В том-то и дело. Очень может быть, что однажды нечто подобное уже посещало меня, но осталось безымянным, а потому и неосуществленным. Я чувствовал, что, преодолея я малодушное желание уйти в кусты, дерзни на горестный подвиг самоосуществления, и все, решительно все, изменится в моей жизни. Вопрос лишь в том, готов ли я к этим переменам. Однако усвоенный опыт литературных героев подсказывал, что никто и никогда не бывает готов продолжить, не начать, что за глупость, жизнь с той точки, где еще несколько секунд назад твое появление не предполагалось. Но в то же время я каким-то особенным, видимо, данным с рождения, но до сих пор невостребованным знанием, как бы прозревал перспективу предстоящей жизни, которая хоть и не сулила бесконечных блаженств, но все-таки постепенно наполнялась смыслом и даже целью. Да и сами эти слова «смысл» и «цель» не отвращали своей чрезмерностью, поскольку обозначали нечто совершенно человеческое, без непременного добавления к ним пустого определения «высший». Короче, в этот первый по-настоящему весенний день мне захотелось жить. И, надо сказать, это желание включало в себя некоторую множественность намерений. То есть мечталось многое, но при этом не было опасений, что не справлюсь. Я хочу сказать, что житейская мудрость, сводящая наш выбор к простым арифметическим зайцам, в данном случае не годилась. Во-первых, зайцев было гораздо больше двух. Во-вторых, поймать как цель не вдохновляло, потому что слишком быстро исчерпывало себя. Хотелось, например, вернуться к тому оставленному на столе пейзажу, который благодаря сухой грифельной твердости мнился сейчас эскизом, удачно скомпонованным наброском, способным со временем превратиться в такую же сухую аскетичную живопись, где свет соперничает с цветом, а цвет, в свою очередь, пробивается сквозь снежную глухую занавесь, ловит твой поначалу рассеянный взгляд и, поймав, выпивает через зрачок твою душу. Предвижу иронические улыбки в ответ на эту витиеватую метафору. Но что поделаешь, в моем арсенале нет вербального соответствия тому, что я испытывал, прозревая замысел. Собственно говоря, и замыслом-то мое намерение трудно назвать. Я даже не знал, чего именно хочу от наброска, какой метаморфозы от него жду. Черт возьми, Мне просто до темноты в глазах хотелось ощутить запах красок. Хотелось подчиниться их властному диктату и просто работать. И впервые в жизни, намереваясь приступить к работе, я отказывался от некой радужной перспективы чужого восторга. Никакого желания поразить кого-нибудь своим мастерством, никакой необходимости постороннего подтверждения моей правоты. Это вовсе не значит, что раньше я только и занимался тем, что работал на продажу. Вовсе нет. Процесс создания картины доставлял мне настоящее удовольствие, в особенности, если удавалось сразу нащупать точное решение. Но предчувствие похвал со стороны тонизировало и сообщало руке азарт и твердость. Сейчас этот непременный успех в перспективе решительно вычеркивался из программы. Я вовсе не собирался на него рассчитывать. Я хочу сказать, мне просто захотелось работать. Точнее, мне захотелось понять. Понять, например, где кончается уродство и начинается красота. И наоборот, когда наступает этот неуловимый миг обратного превращения красоты в уродство. Разумеется, я отдавал себе отчет, что исходной точкой размышлений будет мое нынешнее представление о красоте, точнее, тот сформированный годами и средой вкус, коим до сих пор я был удовлетворен. Я понимал также, что для того, чтобы приблизиться к разгадке, мне предстояло усомниться в своем вкусе. Тем более, что события последних дней на самом деле поубавили мне спеси и уверенности в себе. Предчувствие погружения в пейзажную работу сообщало моей жизни смысл. Я не рассчитывал на победу. Мне достанет и милости малых открытий. Я вдруг страшно заволновался, направляясь к дому. Так, как будто меня кто-то ждал там, кто-то, чье появление в моей жизни теперь уже было очевидно, но окончательный ответ еще не получен, все неясно. Страшно неопределенно и вполне может обернуться скорее катастрофой, чем счастьем. Думала ли она когда-нибудь о своей смерти по-настоящему? Сколько себя помнит, ей не удавалось удержаться в этом размышлении более минуты, впрочем, и минуту вряд ли. Ни разу еще ей не хватило отваги продлить эту страшную догадку о своей смертной участи до той горстки пепла, в которую, скорее всего, превратят ее посторонние люди, совершая последний обряд человечности по отношению к ней. Думать же о смерти отвлеченно, имея в виду ее созидающую суть в пространстве искусства, было вполне безопасно, поскольку каким-то образом примиряла с отсутствием мамы. Но в тот момент, когда она встретилась с тем странным человеком глазами, да, в том-то и дело, что встретиться с ним глазами не удалось, хотя они и находились так близко, что она даже учуяла запах корицы и кофе в его дыхании. Он уже довольно долго стоял за ее спиной и, казалось, был, как и она, увлечен разглядыванием картины. Так что, обернувшись, она должна была неизбежно встретиться с ним взглядом. Она и обернулась, в конце концов. На нем зачем-то были солнцезащитные очки. Кто же приходит в художественную галерею? Но не успела она эту назидательную мысль закончить, как вдруг вспомнила, где именно видела этого человека. «Боже мой!» Да ведь это его графическими портретами завешаны все милицейские стенды. Что же там такое было написано под портретом объявленного в розыск мужчины? Кажется, особо опасен. Ну, или что-то вроде. Тут ни с того ни с сего ей вдруг и подумалось о собственной смерти. Впрочем, почему ни с того ни с сего? Минут пять уже ей в затылок дышит злодей, она еще на что-то надеется. И что же теперь делать? Бежать? Но куда? Кому? Не в милицию же, где, скорее всего, первонаперво заинтересуется ею самой, точнее, ее манипуляциями, собственной фотографией. Да ведь и домой опасно. Сама себя загонит в угол. Никакие замки не помогут. Для настоящих злодеев нет преград. У них с мамой никогда, впрочем, серьезных запоров и не было. На два ключа они запирали квартиру только, если куда-то уезжали. А после маминой смерти большой ключ и вовсе запропастился. Пару раз она вообще утром обнаруживала входную дверь незапертой, только прикрытой, видимо, вечером, входя, на что-то отвлеклась. Хотя обычно у нее это автоматически получалось. Нет, домой нельзя. И в тот момент, когда ее паника достигла такого пика, который в литературе известен как «парализующий волю ужас», мужчина вдруг резко повернулся и зашагал к выходу. Он уходил, не оборачиваясь, как человек, испугавшийся разоблачения. И в этом решительном и бесповоротном уходе почудилось ей что-то одновременно и утешительное, и огорчительное. С одной стороны, опасность как будто бы миновала, и, следовательно, можно радоваться и благодарить судьбу, а с другой стороны... Откуда ей известно, что этот человек опасен? Неужели одной его похожести на тот дурацкий рисунок, который и сделан-то был весьма посредственно в художественном плане, неужели этой случайной, конечно же, похожести оказалось достаточно, чтобы у нее тут же разыгралось воображение и сердце начало колотиться на невозможном пределе? Да ведь и о смерти своей подумалось так запросто, так объемно, как никогда еще не удавалось подумать, как будто только сейчас она поняла, что ей положен, как и всем, предел, и он где-то, может быть, совсем близко. Но ничего страшного в этой мысли на самом деле не было. Напротив, она как будто все вокруг четче обозначила, собрала фокус, сообщила ей новую энергию действий. Мужчина в темных очках уже выходил из зала. Ей даже показалось, что он перед самым выходом должен остановиться и обернуться, и он на самом деле слегка замедлил ход, пропуская кого-то, но вышел, так и не оглянувшись. Что именно заставило ее немедленно пойти за ним, увы, не поддается объяснению. Все это так странно. Собственно говоря, странности ее поведения начались уже в тот момент, когда ей вдруг приспичило объявить себя в розыск. Но тогда это весьма экстравагантное решение виделось шуткой, попыткой поиграть во что-нибудь эдакое, проверить свою готовность к перемене участи. Вся затея с расклеиванием портрета и в самом деле казалась поначалу невинной забавой. Впрочем, невинной это вряд ли. Уже в тот момент, когда она обнаружила, что портрет кем-то снят, то есть он кем-то замечен, уже тогда это внимание неизвестного ей человека не просто смутило, но насторожило, даже напугало слегка. Ей очень явственно представилось, как этот незнакомец держит в руках копию ее амстердамского снимка, разглядывает внимательно, и в связи с этим разглядыванием в его голове рождаются какие-то мысли, может быть, даже выводы. Но особенно, конечно, ее задело то художественное оформление в виде усиков, хотя, в том случае, помнится, оно ее даже как будто порадовало, хотя обидело чуть-чуть тоже. Но это была реакция на не совсем уже постороннего ей человека. Получалось, что у нее уже были какие-то отношения с этим насмешником, и ей это почему-то нравилось. С тех пор она, например, совсем уже не чувствует себя одинокой. Можно вполне сказать, что в ее жизни уже кто-то есть. И этот кто-то, не имея конкретной внешности и деталей биографии, уже каким-то образом влияет на нее, вдохновляет на поступки. Он как будто провоцирует ее на дерзость и легкие безумства. В конце концов, она же не собирается заходить слишком далеко. Она только посмотрит повнимательнее на того странного господина в темных очках и постарается сделать это как можно незаметнее, прячась в толпе и разглядывая витрины, так как это делают герои детективных романов, которые она, честно говоря, не слишком любит, поскольку ей редко удается, следя за интригой, проникнуться сочувствием к самим героям. А если она и успевает кого-то выделить и даже полюбить, то он или она как раз и оказывается самым главным преступником. И больше всего ее огорчает то, что ей никак не удается поверить в справедливость обвинений. Понятно ведь, что автор бьет на эффект, старается поразить доверчивого читателя, заманить его в сети сюжета, напугать побольше, ткнуть лицом в его несообразительность и бросить, махнув рукой, на произвол судьбы. А ты потом мучайся страшными подозрениями, что настоящий-то злодей все-таки на свободе. А на страдания обречен именно хороший и любимый уже ею человек. Потому что точка поставлена, и книга уже закрыта. Кому теперь заступаться за честь оклеветанного? Некому. Страшно. Да и она тоже хороша. Надумала о совершенно постороннем человеке не весь что. Заподозрила его во всех мыслимых и немыслимых злодействах. Разве это годится? Нет, нельзя так все-таки. Пока точка не поставлена и книга не закрыта, необходимо убедиться в невиновности ее главного действующего лица. Почему главного? А тут, надо сказать, она и сама бы не нашлась. Как ответить на этот вопрос, касающийся незнакомца в темных очках? Почему-то у нее не было даже сомнений, что отныне он единственный, с кем жизнь ее не просто столкнула лоб в лоб, но и каким-то образом соединила. Вот идет она сейчас незаметно, за среднего роста мужчины в сером плаще. Когда он в гардеробной надевал плащ, она заметила, что тот, пожалуй, еще легковат для нынешней стылой весны. Посочувствовала ему. Слегка забеспокоилась, как будто. Как мама бывало тревожилась о том, чтобы дочь не простудилась, уговаривая надеть головной убор, но мужчина шел, не сутулясь и не ежась, и не торопясь. Пару раз даже приостановился в задумчивости. Ей почему-то в эти моменты показалось, что он хочет вернуться, и она слегка запаниковала, ища, куда бы спрятаться. Однако прятаться не понадобилось. Он даже не оглянулся. Впрочем, однажды все-таки пришлось углубиться чуть-чуть в дворовую арку, поскольку мужчина на противоположной стороне узкой улицы замедлил ход и глянул в витрину. Он даже постоял там несколько секунд, что-то разглядывал. Ей стало интересно, что? Но в этот момент вышло солнце и превратило оконное стекло в зеркало, отразив в нем и дом напротив, и арку, и ее, прячущуюся. Пришлось отступить вглубь. А когда она выглянула, мужчина уже был довольно далеко, так что надо почти бежать, догоняя. Глуп, конечно. Дом, в который незнакомец вошел, был довольно высокий. Видимо, за счет потолков, потому что этажей было всего 10. Она успела сосчитать. Архитектура послевоенная, но еще сталинская, неэкономная, рассчитанная на эффект, однако сильно траченная временем. Парадная дверь была не закрыта, хотя домофонные кнопки имелись. Помедлив несколько секунд, она вошла, продолжая удивляться собственному бесстрашию, и тут же оказалась у подножия широкой лестницы, ведущей на лифтовую площадку. Судя по звуку, кабина лифта недавно начала подниматься. Вверху на табло высвечивались этажи. Лифт остановился на 4-м. Она шагнула на выщербленные ступени и, стараясь не шуметь, пошла вверх. Вскоре дверь на 4-м этаже скрипнула, открываясь, и тут же захлопнулась. Она почти побежала по лестнице. На площадке оказалось 3 квартиры. За первой дверью слышались голоса, женские и детские, вторая безмолвствовала, а за третьей кто-то явно звенел ключами и скидывал ботинки. Она постояла минуту, прислушиваясь. Тут открылась первая дверь, и действительно вышли мама с дочкой, видимо, на прогулку. Пришлось срочно уходить.